Коробов незаметно вздохнул. Сердце у него действительно болело. В перерыве Потапов, не выдержав напряжения, вышел из ложи и спустился вниз. Повсюду были его сотрудники. Он подошел к Машкову и Дронго. «Может быть, он не приедет?» — неожиданно спросил генерал, обращаясь к Дронго. «Обязательно приедет», — возразил Дронго. «Мы должны его ждать». Потапов хотел что-то сказать, но потом решил никак не комментировать слова Дронго. Он повернулся и пошел обратно, поникший, словно постаревший на несколько лет. Он уже знал последнюю новость, которую вот-вот должны были узнать и Дронго с Машковым. Потапов решил, что ему лучше не оказываться рядом с ними, когда они получат это известие. «Нервничает», — сказал Машков, глядя ему вслед. После вчерашней истории с пленкой он сам не свой. Полковника вызвали по рации. Он выслушал сообщение, которое ему передал один из его сотрудников, затем убрал рацию. Его лицо было серого цвета. Только что передали по каналам телевидения. Мертвым голосом сообщил Машков. Банкир Тальковский попросил политического убежища в Нью-Йорке. Он сделал заявление, что опасается за свою жизнь в Москве, где ему неоднократно угрожали его политические конкуренты. «Кассета», — вспомнил Дронго. «О ней знали несколько человек. Значит, его предупредили. Когда он вылетел в Нью-Йорк?» «Вчера вечером», — подтвердил его опасение Машков. «Слушай, давай договоримся. Ты не будешь меня спрашивать, что я сделал с твоей копией. Могу лишь сказать, что я не сдавал ее генералам». «Его предупредили», — ошеломленно повторил Дронго. «Вчера вечером об этом знали только несколько человек. Если я хоть что-то понимаю в человеческой психологии, это сделал не Потапов». «Не нужно гадать», — попросил его Машков. «Все получилось так, как должно было получиться. Может, они сделали это специально, чтобы выдворить его из страны. Живой свидетель на процессе разнес бы нашу политическую систему в клочья, а эмигрант, попросивший убежище в Америке, уже никому не страшен». Дронго молчал. Он посмотрел на полковника таким взглядом, что тот поежился. Потом вдруг Машков с неожиданной злостью сказал: «Знаю, знаю, знаю, все знаю, что ты хочешь мне сказать. Я иногда думаю, что еще должно случиться с нашей страной, чтобы мы, наконец, осознали, в какой пропасти мы все оказались. И не могу представить себе глубины падения. Я завтра же подам рапорт на увольнение». «Глупо», — возразил Дронго. «Чем меньше будет в ваших органах порядочных людей, тем хуже будет для всех остальных». «Не нужно ничего говорить», — попросил Машков. «А то я сам возьму винтовку и пойду вместо Рашникова кого-нибудь убивать, например, нашего директора. Или того чиновника, к которому он поехал, или самого себя». Неожиданно закончил он и отвернулся. Автомобиль скорой помощи медленно ехал по направлению к стадиону. Начался второй тайм. Спартаковцы снова пошли вперед. Трибуны гудели. Коробов незаметно потер грудь и взглянул на часы. До назначенного времени было еще несколько минут. Перед въездом на стадион Рашников еще раз посмотрел на себя в зеркало. Он учел все обстоятельства, даже сел сам за руль автомобиля. Он знал психологию охранников. Они обращали основное внимание на пассажиров служебных машин, почти не глядя на водителей. Сказывалась инерция мышления. Рашников мягко затормозил метрах в 50 от входа, куда въезжали правительственные машины. Теперь оставалось только ждать. Посол взглянул на Пекова. Тот облизнул губы, он тоже волновался. — Ты взял с собой ружье? — неожиданно спросил Машков. — Взял, — кивнул Дронго. — Ты ведь знаешь, что я терпеть не могу пользоваться оружием. Любой человек на уровне подсознания считает, что пистолет может решить все его проблемы и, как правило, ошибается. У тебя все оформлено правильно? Боишься, что меня посадят за незаконное ношение оружия? Насмешливо осведомился Дронго. Или ты думаешь, что они найдут другой способ вывести меня из игры? Хватит! Помрачнел Машков. Еще накликаешь на себя беду. Ровно за полчаса до окончания матча Коробов закрыл глаза, тихо застонал и стал заваливаться на своего соседа. В этот момент Спартак забил второй гол. Стадион взорвался. — Ты чего, мужик? — спросил у Коробова сосед, толкнув его в бок. — Ему, кажется, плохо, — сказал другой, глядя на свесившегося Коробова. — Да, — прохрипел Коробов. Он почти ничего не имитировал. Сердце в последние годы у него все время болело. — Ему нужен врач, — сказал второй. Машина скорой помощи подъехала к входу. Контролер подошел к автомобилю, взглянул на водителя. Ему было лет 45. Большая бородавка на лице, темные усы. Нет, это был не Рашников. А сидевший рядом с ним молодой парень вообще не был похож на того человека с фотографией, которую ему роздали. — Что нужно? — лениво спросил контролер. — В вашем секторе человеку стало плохо, — пояснил Рашников. — Нас срочно вызвали. — Езжай обратно, — отмахнулся контролер. — У нас своих машин хватает. — Знаю, что хватает, — усмехнулся Рашников. — Но нас вызвали помочь. Человеку с сердцем плохо стало. В ваших машинах кислорода нет, как будто ты не знаешь. Контролер посмотрел на стоявшего рядом сотрудника милиции, тот пожал плечами. Ему было все равно, может, этот водитель и прав. Контролер заколебался. Рашников не знал, что в этот момент Спартак забил гол, и Коробов стал хвататься за сердце с минутным опозданием. «Что случилось?» — подошел к машине сотрудник ФСБ. Он тоже помнил фотографию, которую ему выдали. Но этот водитель не был похож на человека с фотографией, а его напарник был молодым человеком. «Говорят, что привезли кислород», — объяснил контролер. «А в наших машинах его нет?» — строго спросил сотрудник ФСБ. «Здесь столько автомобилей скорой помощи». «Говорят, что нет». «Тьфу ты, черт, настоящий бардак!» — выругался контрразведчик. «Сообщает из 14-го сектора», — вдруг вмешался офицер милиции, доставая свою рацию. «У них там человек с сердечным приступом». «Проверьте автомобиль и пропустите», — разрешил сотрудник ФСБ. Контролер поспешил проверить машину. В салоне фургона никого не было. Он добросовестно все осмотрел и вышел из автомобиля, хлопнув ладонью по стеклу. «Проезжай!» До конца матча оставалось около 20 минут. Коробова вынесли из сектора. Рядом суетились врачи. Рашников развернул машину, встав таким образом, чтобы видеть стоявшие за ограждением автомобили чиновников, находившихся в правительственной ложе. Он точно знал, в какой автомобиль сядет московский мэр. Оставалось около 10 минут. «Динамо» в попытке отыграться перешло на половину поля соперника, яростно штурмуя ворота спартаковцев. Дронго взглянул на часы, посмотрел на Машкова. До конца оставалось не так много времени. Неужели он ошибся? И Рашников здесь не появился. «Обзвони все посты», — предложил Дронго. Проверь еще раз, может, кто-нибудь въезжал после начала матча? Хорошо, сказал Машков без особого энтузиазма. Он начал опрашивать своих сотрудников, находившихся в разных концах гигантского стадиона. Никто не проезжал. Все нормально, все спокойно, докладывали ему офицеры ФСБ. В одном месте сообщили, что приехала группа сотрудников милиции, 10 человек, которые находились в оцеплении у западных трибун. В другом месте сообщили, что стало плохо одному из зрителей, и его вынесли с трибуны. «Приехала машина скорой помощи», — сообщил сотрудник ФСБ. «Мы ее проверили. Посторонних не было». Динамовцы едва не забили гол. Стадион ревел, напряжение достигло своего апогея. «Никого не пропускали», — сообщил Машков. «Только машины скорой помощи». Дронго взглянул на часы. Оставалось несколько минут. «В каком секторе?» — спросил он машинально. Машков еще раз связался со своим офицером, переспросив у него, в какой сектор въехала машина скорой помощи. «Рядом с правительственной ложей», — ответил ничего не подозревавший офицер, — «где стоят правительственные машины». «Их машины», — прошептал побелевшими губами Машков, взглянув на Дронго. «Это он!» — крикнул Дронго. «Быстрее туда! Сейчас кончится футбол, и они начнут выходить! Быстрее туда!» Он повернулся и побежал в сторону правительственной ложи. Машков достал рацию. «Внимание всем постам!» Чуть громче обычного начал Машков. «На стадион въехала неустановленная машина скорой помощи с двумя пассажирами. Примите все меры к задержанию! Повторяю, примите все меры к задержанию!» «Проклятие!» — шептал Дронго, продолжая бежать в сторону правительственной ложи, туда, где стояли автомобили. В этот момент стадион взорвался криками радости. «Динамо» сумело сравнять счет за несколько секунд до конца игры. Судья дал свисток об окончании матча. Машков, достав пистолет, бежал за Дронго. Чиновники из правительственной ложи, уже поднявшиеся со своих мест, посторонились, чтобы пропустить премьер-министра и мэра. Рашников достал чемоданчик, начал готовить винтовку. Пеков смотрел по сторонам, все было спокойно. Премьер первым пошел к выходу, за ним московский мэр, за ним все остальные. Рашников прицелился. Машина мэра была отчетливо видна. Посол знал, что не промахнется с такого расстояния. Ни один охранник в мире уже не сможет ему помешать. Гости спускались по лестнице. Премьер был доволен. Динамовцам удалось сравнять счет на последней минуте. Мэр тоже был доволен. «Спартак» показал великолепный футбол. Рашников задержал дыхание. Сейчас должны были показаться люди. Уже начали выходить охранники. Еще несколько секунд. Перед прицелом его винтовки вырос человек. Он был где-то близко. Человек держал в руках пистолет и смотрел на Рашникова. Посол изумленно поднял голову. Кто это мог быть? Он видел, как незнакомец тяжело дышит. Видел второго незнакомца, подбегавшего к нему. «Нас засекли!» — крикнул ему Пеков, доставая пистолет. Рашников смотрел на появившегося перед ним человека. Он мог еще выстрелить, мог убить этого типа, но шансов на удачное завершение операции уже не было. «Брось винтовку, посол!» — крикнул Дронго, держа в руках пистолет. «Все кончено!» Рашников оглянулся. Пеков убегал куда-то в сторону, со всех сторон спешили сотрудники милиции и ФСБ. Его последняя операция оказалась неудачной. Его последний выстрел так и не прозвучал. Он еще раз посмотрел на незнакомца, стоявшего между его винтовкой и машинами правительственных чиновников. Как им удалось его вычислить? На раздумье оставались секунды. К машинам уже подходили сотрудники охраны. За спиной незнакомца показался премьер-министр. «Стойте!» — кричали ему охранники, уводя премьера куда-то в сторону. Московского мэра все еще не было видно. Где-то в стороне неожиданно закричал Сережа Пеков. На него набросились сразу несколько человек, успевшие схватить его до того, как он сделал свой первый выстрел. Рашников вздохнул, не сводя глаз с Дронга. Между политиками и его винтовкой все еще стоял этот неизвестный человек. Внезапно он начал опускать руку, словно давая понять Рашникову, что не станет стрелять. «Не глупи!» — крикнул он. «Смертную казнь отменили! Останешься жить! Не глупи!» Рашников вспомнил о деньгах, которые уже находились на его счету в Австрии. Вспомнил о годах, проведенных в Твери, о своем ожидании удачи. Удача была так близко, совсем рядом, а между удачей и его винтовкой стоял этот человек. Посол сжал зубы. Лицо дернулось от ненависти. Он так долго ждал. Он столько лет готовил себя к этому выстрелу, чтобы не упустить свой главный шанс. Ему нужно было сделать только один точный выстрел, и обеспеченная старость где-нибудь на Канарах или Багамах становилась абсолютной реальностью. Только один точный выстрел. И можно было забыть всю свою неудавшуюся жизнь, свои страдания, свое бегство в Тверь, бесцветные годы, проведенные в этом городе, один точный выстрел. И все можно было забыть, и все получить. Но между его винтовкой и целью стоял другой человек. Рашников вспомнил Аримова, Кулакова, Собникова, словно калейдоскоп мелькающих лиц, искаженных страданиями и болью. Вспомнил всех остальных, с кем имел дело много лет назад. Он вспомнил все. Премьер-министра уже не было видно, а столичный мэр так и не появился. К Рашникову уже бежали со всех сторон. «Не дури, Рашников!» — громко сказал Дронго. «Лучше сдавайся!» И тогда посол понял, что у него не осталось ничего, ни денег, которые улетучились как дым, ни прошлой жизни, за которую ему полагался пожизненный срок, ни будущей, в которой его не ожидало ничего, кроме боли и страданий. И, осознав все это, в последнее мгновение он вскинул свою винтовку и прицелился в стоявшего перед ним человека. Ведь последний выстрел у него все еще был. «Врешь!» — прохрипел Рашников. «Не возьмешь!» Дронго увидел направленное на себя дуло винтовки. Он даже не поднял руки, пытаясь защититься, только успел посмотреть в глаза Рашникову. «Лучший аналитик против лучшего ликвидатора!» Дуэль была равной. И один должен был проиграть. В такой борьбе не бывает победы по очкам. Им нельзя закончить свой бой примирением. Победа одного означала неминуемое поражение другого. «Ложись!» — крикнул в отчаянии Машков. Дронго не повернул головы, он по-прежнему смотрел в глаза Рашникову. В этот момент прозвучали выстрелы со всех сторон. Конец озвученной книги. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2011 год.